Эпилог. Закатное небо багровело всеми оттенками алого цвета, когда я возвращался в свой замок по узкой проселочной дороге, рискуя каждую секунду свалиться в придорожную канаву. «Водишь, подожди меня!» — пьяным голосом окликнул меня Дирон, пытаясь идти по прямой. Я послушно остановился и тут же едва не упал. Пришлось схватиться за ближайшую березу, пережидая момент, пока небо и земля не перестанут кружиться перед моими глазами. И юноша тем временем доковылял до меня и тоже поспешил ухватиться за ствол многострадального дерева. Так мы и стояли, покачиваясь под порывами ветра. «Ты не говорил мне, что дуэль заключается в том, кто больше выпьет!» Наконец возмутился Дирон, с трудом шевеля заплетающимся языком. «Не говорил!» — важно кивнул я. «Но выбор оружия был за мной, и я выбрал винную бутылку». «Гад ты!» — ласково заметил юноша. «Представляешь, как Таша будет ругаться, когда увидит наши пьяные рожи?» «Вопрос с твоей сестрой я беру на себя», — важно заметил я, подняв палец вверх. Но тут же был вынужден вновь обнять березу, поскольку от неосторожного движения чуть не рухнул на мягкую зеленую травку. «Надеюсь», — пробурчал юноша, — «чувствую, когда она увидит, в каком состоянии мы вернулись, то скандал знатно устроит. И вообще, ты на ней жениться намерен или как? Мы уже полный месяц в твоем замке живем. Таша даже с твоей матушкой подружиться успела, а ты предложение так и не делаешь? Нехорошо!» Я промолчал, глупо улыбаясь своим мыслям. «Зачем торопить события? Пусть все пока идет так, как шло, и потом мне еще у северянина надо спросить, как он отнесется к возможному родству наших семейств». «Слушай, а может, никуда не пойдем, а?» Отчаявшись дождаться от меня ответа, Дирон улегся на траве. «Что-то ветер сегодня сильный, так и сносит с дороги». «Может быть». Легко согласился я, устраиваясь рядом. «Ночи сейчас теплые, а Ташу задобрим как-нибудь. Скажу, что на нас разбойники напали, и мы все наши от них отбивались». Быстро в темнеющем небе зажигались первые звезды, которые расплывались и двоились в глазах. На ухо торжествующе орали цикады. И никаких зеркал в округе. Это ли несчастье? В комнате царил приятный полумрак. Лишь маленькая свечка, стоящая на письменном столе, силилась справиться с ним. Багровые сполохи колеблющегося пламени падали на лицо человека, который сидел в кресле. Невысокий сухонький старичок с окладистой белой бородой задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику. Перед ним в низком поклоне согнулся мужчина, в котором без проблем можно было узнать отца Каспера. «Барон Вулдиш клюнул на наживку», — проговорил святой отец подолом длинной мантии, подметая пол. «Он взял детей Райдика в свой дом под присмотр. Думаю, вскоре наш подопечный сделает предложение леди Талии». «Это было бы замечательно», — растянул уголки губ подобие улыбки старик. «Я был бы счастлив, если бы последний представитель рода Сурина взял в жены наследницу магического дара северянина. О, для нашего храма лучшего подарка даже представить тяжело». «Но почему?» — отец Каспер посмотрел на собеседника с искренним недоумением. «Почему вас так беспокоит судьба этих двух нечистых? Мы имели полное право уничтожить Вулдижа еще в ту ночь, когда он первый раз пустил демона в свою душу. — Нет, — протянул старичок с лукавой усмешкой. — Вроде же мне нужен живым. Он думает, будто полностью удалил все следы присутствия слуги темного бога в своем теле. Однако мальчик ошибается. В его душе скрыто такое, о чем он даже и не подозревает. «Я не вправе оспаривать ваше решение», — с некоторым сомнением протянул отец Каспер. «Но вы уверены, что не допускаете ошибки? Володиш становится слишком опасным. По всему выходит, что он получил силу, которой не обладал ранее ни один смертный, если не считать, конечно, разных легендарных личностей. Это очень опасно. А вдруг мы не сумеем остановить его, когда он станет неуправляемым?» «Не беспокойся», — скривился старик. «Я слежу за ним. Каждое зеркало в его доме, окно в мой кабинет. И потом, по всему выходит, что у Вулижа в ближайшее время будет слишком много проблем. Темный бог сейчас в ярости, что обычный человек осмелился бросить вызов его слугам, а, следовательно, ему самому. Вулдиш просто не успеет разобраться в том, что именно получил после завершения истории Райдики. Тем лучше для нас. Мы используем барона Вулдиша в своих целях. А потом уничтожим». Отец Каспер согнулся еще ниже, хотя это казалось почти невозможным, и беззвучно выскользнул за дверь. А старик встал и подошел к зеркалу, в котором вместо своего отражения увидел скромную обстановку спальни Вулдиша. «Мальчик мой!» — тихо прошептал старик, едва поглаживая подушечками пальцев старинную раму. «Теперь ход за тобой. Не разочаруй меня!» Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов.